Владимир Монастырев. Забытые тропы. Начинался июнь. Весна в этом году была ранняя, и на юге уже все отцвело. Деревья оделись в такую густую листву, что улицы стали похожи на зеленые тоннели. Шагая под зелеными сводами и поглядывая в конец улицы, которая выходила прямо в степь и упиралась в сине-голубое, залитое солнцем небо, Андрей Аверьянович думал о том, что самое время ему недельку отдохнуть. Больше не выкроется, а недельку можно. Редко случается, что адвоката нет на руках срочных дел. У него сейчас как раз не было окно. И эта тихая зеленая улица, и ощущение свободы, и праздности, когда не надо думать о завтрашнем судебном заседании, настраивали на элегический лад. Придя домой, Андрей Аверьянович снял пиджак, умылся, извлек из холодильника печеночный паштет, баночку анчоусов, свежий редис и бутылку каберне. Расставив все это на столе, пожалел, что придется есть такие вкусности одному. Но жалость была мимолетная. Холостяку не привыкать садиться за стол в одиночестве. Однако сесть за стол Андрей Аверьянович не успел. Зазвонил телефон. Подняв трубку, он услышал голос Валентина Федоровича, директора заповедника. Не виделись они около года, и Андрей Аверьянович, конечно, первым делом спросил. «Какими судьбами?» «По делам», — ответил Валентин Федорович. «Одно из них — повидать вас». Через 20 минут Валентин Федорович сидел за столом и нахваливал молдавское каберне. «Вам самые сердечные приветы от Кушелевичей», — сказал он. «Спасибо», – ответил Андрей Аверьянович. Год назад он защищал сотрудника заповедника Кушелевича, обвинявшегося в убийстве. Удалось доказать, что обвиняли его ошибочно. «Как у них дела?» «Хорошо», – Валентин долгим взглядом посмотрел на собеседника. «Я ведь и на этот раз к вам за помощью. Вы бы не согласились проехаться в горы?» «Опять в заповедник?» «Нет, на этот раз подальше, за перевалы Центрального Кавказа». «Ну какое отношение имеете вы к тем краям?» «Вы помните местечко Цехиздри под Батуми?» «Вопросом на вопрос», — ответил Валентин Федорович. «Конечно помню», — Андрей Аверьянович улыбнулся. «Мы там занимались альпинистской подготовкой весной 42-го. Нелегко она давалась, эта подготовка. С полной выкладкой спускались с высокой скалы над морем по канату способом Дюльфера. На полпути надо было зависнуть и стрелять из карабина по мишеням, качавшимся на пологой волне. С другой скалы спускались опять же по канату с помощью стального кольца, тоже именуемого карабином. Летали как черти, отталкиваясь от камней ногами. Еще было скалолазанье. В кровь сбивали ногти на пальцах, об острые выступы резали прочные наколенники на солдатских шароварах. В общем, воспоминания об этом едва ли способны вызвать улыбку у двух посидевших и полысевших мужчин. Но они улыбались, потому что вспоминали свою молодость. «Может, помните и нашего инструктора в Осочеркиане?» – спросил Валентин Федорович. «Мы с ним после войны поддерживали связь. Он пару раз был у нас в заповеднике, я у него. Он сейчас заведует учебной частью в одном из альпинистских лагерей». «Помню, помню», – задумчиво произнес Андрей Аверьянович. «Ведь это он тогда, осенью 42-го, на Клухорском перевале провел наш отряд в тыл немцам». «Он», – подтвердил Валентин Федорович. «Потом, когда гитлеровцев уже столкнули с перевала, Васо показал мне, где вы прошли. 200 метров поднимались по отвесной стене, забивая в щели деревянные клинья. По меркам мирного времени – рекордное восхождение. Но тогда не о рекордах думали». «После Клухора я его не видел», – сказал Андрей Аверьянович. «Нас же перебросили под Туапсе, а потом на Кубань, а Васу остался в горах. Потом он воевал на Северном фронте, там тоже были горы. Интересно бы увидеть его сейчас. Не представляю Васу Черкяне постаревшим. Седой, сухощавый, легкий. Нет, он не постарел. Кстати, он очень приглашает вас». «Меня?» – удивился Андрей Аверьянович. «Да, вас. Он знает историю с Кушелевичем. А у него Что-то в этом роде случилось. Молодой альпинист, его ученик, обвиняется в убийстве. Кто же убит? Тоже альпинист. Они только что вернулись с восхождения. Я не знаю подробностей, но Васо пишет, что дело весьма странное и очень переживает за того парня, которому предъявлено обвинение. Умоляет, привези Андрея Аверьяновича Петрова. Пусть разберется, поможет. Андрей Аверьянович представил себе синие горы со сверкающими снежными вершинами, теплые звезды, которые просятся в ладони, и ему захотелось туда, но он не спешил давать согласие. Время свободное у меня сейчас есть, но я собирался в отпуск. И отлично, обрадовался Валентин Федорович. И почему это считают, что в отпуск обязательно ехать к морю? Горы не хуже. Но вы с Васо готовите мне в горах вовсе не каникулы. Да, но... Валентин Федорович смутился. Ладно, ладно, улыбнулся Андрей Аверьянович. Мы поедем вдвоем? Я провожу вас до Сухуми, посажу в самолет, а Васо Черкиане встретят вас вместе.